Судьба, обыкновенно жестоко лишающая нашу Родину выдающихся ее сынов в самом расцвете их сил, едва не успеют расправить свои крылья во всю меру своих способностей, на этот раз была необычайно милостива и сохранила нам Толстого еще на несколько лет. Приближается 80-летие его жизни, и он еще творит, как бы оправдывая могущий быть примененным к нему стих покойного Жемчужникова. Но в нем, в отпор его недугам, душевных сил запас велик. К этому дню предполагавшегося юбилейного чествования, от которого он отказался по таким трогательным, глубоким и задушевным основаниям, появится множество статей с оценкой творчества и деятельности, личности и значения великого писателя земли русской. Представить верную и подробную его характеристику как писателя и деятеля, однако, очень трудно. Он еще живет среди нас, он слишком еще вплетен своими творениями в нашу ежедневную действительность, чтобы можно было говорить о нем вполне объективно. Вместе с тем большинство русских развитых людей, не ослепленных бессильной по отношению к нему злобой и умышленным непониманием, может сказать вместе с поэтом: «Сей старец дорог нам, он блещет средь народа, и потому трудно говорить о нем совершенно беспристрастно». Вот почему простые воспоминания о встречах с ним могут оказаться более своевременными, давая посильный материал для будущего историка и критика. Этот материал будет представлять собой нечто вроде отдельных кусочков мозаики, самих по себе не имеющих цены, но в своей совокупности, в руках искусного мастера, дающих возможность создать цельную, продуманную и гармоническую картину. Желая дать несколько таких кусочков, я решился записать настоящие свои воспоминания о встречах и беседах с Львом Николаевичем. Но прежде чем обратиться к ним, мне хочется сказать 2-3 слова о том взгляде на Толстого, который предшествовал нашему личному знакомству 20 с лишком лет назад и остался у меня неизменным до сих пор. Соединение глубины проницательного наблюдения с высоким даром художественного творчества отражается во всех произведениях Толстого и дает ряд незабываемых типических образов. Будучи вполне национальным писателем, по мастерскому умению освещать бытовые явления народной жизни, давая как никто до него понимать их внутренний смысл и значение, он в то же время был всегда и прежде всего вдумчивым исследователем человеческой души вообще, независимо от условий места и времени. Его сочинения — это целые эпопеи, в которых индивидуальная жизнь его героев сплетается с жизнью и движениями масс. Достаточно в этом отношении указать на его севастопольские рассказы и на его удивительную по замыслу исполнению «Войну и мир», в которых индивидуальное и общественное начало идут рядом, взаимно дополняя и освещая друг друга. Глубокая наблюдательность Толстого, которую отнюдь не надо смешивать с острой проникновенностью психологического анализа Достоевского, дает ему возможность в самых разнообразных явлениях жизни и в действиях самых разнородных людей подметить и изобразить стороны или черты, ускользающие в повседневной жизни обзора читателя. И последний остается пораженным и знаменательной правдивостью, иногда впервые увидав воплощенным в ярких художественных образах то, что он много раз на своем веку видел, но никогда сознательно не замечал. «На все человеческие отношения», — отозвался Толстой. «И что бы он ни изображал, везде и во всем звучит голос неотразимо житейской правды». Он сам в одной из первых повестей своих, развертывая яркую картину одновременного проявления в группе людей, призванных на защиту Севастополя, высоких порывов человеческого духа и низменных сторон человеческой природы, определил задачу и основное свойство своего творчества. «Тяжелое раздумье одолевает меня», — говорит он. «Может, не надо было говорить этого? Может быть,